Есть ли повод для беспокойства? — Да, — отвечает Даррелл, — есть. Национальные парки и заповедники — это хорошо, но недостаточно. Стоит на их территории оказаться месторождению нефти, золота или, не дай бог, урана, и едва ли статус неприкосновенности, которым обладают национальные парки, окажется достаточным препятствием для дельцов. Поэтому пока каждый человек, будь то частное лицо или государственный деятель, не поймет всей важности проблемы охраны животных, никаких гарантий нет и быть не может. Все творчество Даррелла, вся его общественная деятельность направлены на то, чтобы подготовить действительно надежную почву для таких гарантий. Нельзя не сказать несколько слов о Дарреле как писателе. Человек 20 века, устал от сутолоки больших городов, от шума, от вечной спешки и нервного напряжения. Поэтому книги о природе, в частности о животных, пользуются сейчас огромным спросом, и множество авторов осваивают сейчас этот жанр. Но у Джеральда Даррелла нет соперников. Его книги ожидаются с нетерпением и расходятся с молниеносной быстротой. В чем причина такого исключительного успеха? Мне кажется, прежде всего, в обаянии самого Даррелла, в его доброте, в его милом характере, в умении находить везде друзей. Но это дух книги, а кроме духа есть еще и мастерство писателя. Способность необыкновенно тонко видеть основную сущность природы незнакомой страны, подмечать наиболее характерные ее черты, наряду с умением подбирать, находить удивительно верные, удивительно новые, нестандартные, подчас совершенно неожиданные, но всегда объемные средства передачи своих впечатлений и переживаний. Именно это делает повествование Даррелла легким, живым и выразительным. У него счастливым образом сочетаются умение видеть и умение рассказывать. А ведь в этом-то и проявляется настоящий талант. Главные герои книг Даррелла — животные. Среди них нет противных, некрасивых, безобразных. Все они по-своему хороши. И для каждого из них Даррелл находит теплые слова. Именно поэтому образы животных у Даррелла так сугубо индивидуальны и так до слез трогательны. Они запоминаются так, будто ты сам их видел, сам заботился о них, сам любил. После Сеттона Томпсона я положительно затрудняюсь назвать другого такого мастера анималистического портрета. И еще одна прекрасная черта творчества Джеральда Даррелла — его неподражаемый юмор. Юмор Даррелла доброжелательный, спокойный, но тонкий и вездесущий. Юмор не как самоцель, а как жизненная философия, как способ подчеркнуть что-либо наиболее важное, наиболее типичное, как средство борьбы с трудностями. Юмористическое восприятие всего, что не касается трагической судьбы животных, составляет одну из самых привлекательных черт характера Даррелла. Нужно добавить, что книги Джеральда Даррелла имеют огромную познавательную ценность. Как бы мимоходом, исподволь он может рассказать о жизни животного так много, что другому специалисту-зоологу добавить почти нечего. И все эти сведения абсолютно достоверны, далеки от претензий на сенсационность. Тому, что пишет Даррелл, можно верить на 100%. «Перегруженный ковчег», как я уже говорил, первое произведение Даррелла, «Гончие Баффута» как бы продолжение рассказа о второй поездке в Западную Африку, в Камерун.